Глава 11. А Альмар вернулся к самому празднику заячьей свадьбы. Вечером, когда весь мир, казалось, пирует за одним длинным столом, они вдвоем гуляли вдоль улицы. Разноликие снежные зайцы, сооруженные по традиции в каждом дворе, смотрели им вслед глазами картофельными. Первый снег, и не думал прекращаться, валил и валил, осыпая заячьи фигуры, посверкивая блестками в свете бесчисленных факелов. «Я должен уехать снова. В довольно-таки тяжелый поход». Она сжалась. Как чувствовала. Радость праздника и радость встречи с ним меркла перед страхом возможного расставания. А теперь померкла вовсе, и снежинки бессильно таяли, ложась ей на ресницы. «Малыш, я виноват перед тобой. Чем мне искупить?» Она молчала. Снег приглушал все звуки, крики пирующих, звон бубнов и пеликанье самодельных скрипок. Там, где должна была быть луна, тускло светилось сквозь тучи желтое пятно. «Скажи мне, чего ты хочешь? Я исполню. Правда». «Я хочу...» — она набрала в грудь побольше воздуха. «Я хочу, чтобы ты забыл об этой проклятой войне. Чтобы ты остался навсегда. Никогда больше не уходил, потому что...» Она запнулась, не зная, рассказывать ли ему свой повторяющийся страшный сон. Потом собралась с духом и рассказала. А Альмар молчал. «Не война ищет тебя. Ты ищешь войну». Девочка устало перевела дыхание. «Я не хочу все время ждать. И я не хочу быть твоей вдовой, Альмар». Снег прекратился. Желтое пятно на месте луны сделалось ярче. «Но ведь это мое ремесло», — сказал Альмар глухо. «Это мое дело, оно приносит мне деньги и славу, но главное — дает возможность быть собой и проявить себя. Небо одарило меня даром полководца, разве разумно отвергать его? Разве есть для мужчины занятие почетнее, нежели быть воином?» Девочка потупилась. Рядом с его аргументами все ее слова покажутся по-детски наивными, и все же она решилась заговорить вновь. «Для женщины нет более славного дела, нежели родить и вырастить ребенка. Для мужчины нет дела почетнее, чем в совершенстве научиться убивать. Разве в твой дом явились враги?» Она сказала это и низко опустила голову, опасаясь его гнева. Он и вправду долго, очень долго молчал. У самой дороги стоял чей-то маленький, наспех вылепленный зайчик. «Тебе не дает покоя то поле», — сказал Альмар тихо. Она склонила голову еще ниже. «Да». Напрасно я тогда согласился идти на поиски куклы. «Нет», — она подняла глаза. «Не напрасно, Альмар. Ох, как не напрасно». Из чьих-то ворот вывалилась на улицу полупьяная веселая толпа. Альмар придержал шаг, давая плясунам возможность пробежать мимо. Кто-то собрался было затянуть гуляющую пару в хоровод, однако, узнав Альмара, тут же оставил свое намерение. Песни и смех отдалились и стихли, поглощенные снегом. «Я не смогу объяснить тебе», — он тихо усмехнулся, — «что это такое, когда сходятся на поле две воли? Две силы, состоящие из множества сил, тщательно выверенных, переплетенных. Как бьет в лицо ветер, как бешено летит конь. Какая это завораживающая игра, сражение». Теперь молчала девочка. Очень долго молчала. Один за другим гасли, догорая факелы, и мерно поскрипывала дорога под каждым шагом. И пристально смотрели снежные зайцы. «Ты не убедишь меня», — сказал Альмар со вздохом, — «а мне не убедить тебя». «Но не в этом дело». Он замолк, будто оборвав себя. Тяжело нахмурил брови, сжал ее руку в меховом рукаве. «Я... Видишь ли, раз уж так вышло, я люблю тебя, малыш, и я обещал выполнить твое желание. Знай же, что этот мой поход будет последним. Теперь я вернусь навсегда». Не веря своим ушам, она вскинула на него потрясенные радостные глаза. Он смущенно улыбался. «Не думай, что так просто, что мне так просто решиться. Я помышлял об этом и раньше, но все не хватало, наверное, этих твоих слов. Я выбираю между женой и войной, и я выбираю жену. Мы сочетаемся с тобой и будем жить неразлучно. Всегда. Она всхлипнула. Надо же, при чем тут слезы? При чем тут слезы? Спросил он, ласково отстраняя ее от своей груди. При чем? Снег пошел снова, и на щеках у нее таяли снежинки. Таяли и скатывались маленькими прозрачными каплями. «Мама велела, чтобы ты поел». Девочка смотрела серьезно и непреклонно. На низком бочонке у ее ног стояла миска с дымящейся кашей. «Мама сказала, что если ты не будешь есть, она тебя выгонит». Игар через силу кивнул. «Я буду». Девчонка не уходила. Вряд ли ей были знакомы фокусы с тайным выбрасыванием нелюбимой еды. Закопать ненавистную кашу способен сытый, благополучный ребенок. Эта девочка выросла в строгости. Ей, наверное, и в голову не могло прийти, что Игар собирается выбросить еду. Однако она не уходила и смотрела все так же сурово и требовательно. И он принялся есть. Поначалу куски шли в горло с усилием, через «не могу», а потом проснулся голод. Он доел горячую кашу до конца и облизнул ложку. «Спасибо». Девчонка сосредоточенно кивнула и молча унесла опустевшую миску в дом. Игар клубком свернулся на соломе и натянул сверху одеяло. В сарае было тепло, но изводящий Игара холод гнездился где-то у него внутри. От ледяного камня в груди не защитит никакое одеяло. В сарае стало темнее. У дверей, закрывая свет, стояла младшая хозяйка, хозяйкина сестра, беременная, огромная, как гора. Игар из вежливости чуть приподнял голову. «Лежи!» Женщина слабо улыбнулась. «Муж виноват из погреба поднял. Тебе принести?» Игар молча покачал головой. От этого обыкновенного жеста мир перед его глазами пошел кругом, закачался как лодка и успокоился только через минуту. Женщина не уходила. «Может, тебе знахарку? Сестра беспокоится. Уж коли подобрали тебя, так худо, если ты у нас прям в сарае помрешь». «Я не помру», — сказал Игар с трудом. «Смотри», — предостерегла женщина озабоченно. Помолчала и вдруг улыбнулась. «Ты вот что. Молодой, красивый, оклемаешься, видимо. Окривишься, будто тебе жизнь не мила. Нехорошо это». Рука ее неосознанно ласково провела по круглому животу. Игар решил, что промолчать невежливо. «Ладно», — выдавил он, с трудом смягчая свой сиплый голос. «Не буду». Женщина снова улыбнулась, кивнула и отошла от двери. Игар закрыл глаза. Ему осталось жить 12 дней. В ночь, когда звезда охота не поднимется больше над горизонтом, он умрет вместе с Элазой. Это все, что он может для нее сделать. Дабат. Он пошевелился. Исполосованная спина соднила, но эта боль уже не в состоянии была помочь ему. Та боль, что пришла под кнутом, на какое-то время одолела все чувства, включая и стыд, и тоску. Теперь и стыд, и тоска вернулись с новой силой. Младшую хозяйку звали Тири. Освобожденная от домашних забот, пузо-то какое, она часами просиживала на солнышке, забавляя Игара старыми сказками и правдивыми историями из жизни поселка. И сказки, и истории начинались с того, что некто терпит обиды и страдания, а заканчивались неизменно счастливо. Игар сидел, прислонившись боком к стенке сарая, и делал вид, что ему интересно. И хорошо было обижать милую искреннюю женщину, совершенно бескорыстную, старающуюся его утешить. Потом Тири замолчала, прислушиваясь, по-видимому, к тому, что творится у нее внутри, подумала. С особой осторожностью поднялась с низкого табурета, на котором сидела. «Ну, пойду-ка», — прикрыв глаза ладонью, она поглядела на высокое солнце. «Ежели все к добру поведется, то ночью, может быть, у меня и первенец-то быстренько выскочил, а этот, ежели по добру, то как пробочка и вылетит». Игар сидел и смотрел, как она идет к дому, ступая осторожно и горделиво. По добру не повелось. Девочка, принесшая Игару обед, казалась возбужденной и радостной. «У тетки началось». Посреди двора развели костер, и старшая хозяйка торжественно бросила туда жертву добрым духом, пучок ароматных трав. Дети в восторге прыгали вокруг, выкрикивая считалки заклинаний и вдыхая терпкий дым. К вечеру радость в доме поугасла, осталось лишь возбуждение. В сумерках к воротам подкатила повозка, привезшая властную высокую старуху, лучшую на три деревни повивальную бабку. Игар, которому вдруг страшно и тоскливо сделалось в его одиночестве, сидел на кухне вместе с детьми и старшей хозяйки. Все они по очереди нянчили сына Тири, двухлетнего мальчонку, чьи брат или сестра собирались сейчас появиться на свет. То и дело забегал обеспокоенный муж Тири, шумно отхлебывал из кружки с водой, вытирал усы, оглядывал кухню невидящим взглядом и торопился прочь. Сверху, из спальни, все явственнее доносились стоны. В очередной раз заскочив на кухню, муж роженицы поманил Игара пальцем. «Поди». И когда Игар вышел, просительно взял его за локоть. «Ты... страшно мне чего-то. Эти-то...» — он имел в виду старшую хозяйку и ее мужа. «Эти-то предели, а меня выгнали. А мне страшно одному. Первый раз так не боялся. Тири, она...» Он замолчал, собираясь словами и одновременно вглядываясь Игару в лицо. «Не думает ли смеяться?» Игар не думал. Муж Тири перевел дыхание. «Ты... своему бы я не сказал. Ты чужой, придешь, уйдешь. Поболтай со мной, покуда, чтоб не так долго. Вот как тебя, к примеру, зовут?» Игар назвался. «А меня Глабом», — муж Тири тоскливо вздохнул. «Первенький наш мальчик быстро родился. А это, может, девчонка?» Игар кивнул, соглашаясь. Он ничего не смыслил в деторождении, зато прекрасно понимал, что Глаба нужно поддержать. Сверху донесся не стон, уже вопль. Игар почувствовал, как продирают по коже липкие противные мурашки. Бесхитростная Тири со своими добрыми сказками. Глаб судорожно сдавил его руку. «Жена, она терпеливая. Она страх какая терпеливая. Ей как-то на сенокосе пальц на ноге отхватило. Так она ни слезиночки не пролила. Улыбалась даже. Мать свою успокаивала. А...» Тири закричала снова. Голос казался неузнаваемым. Игар сглотнул. «Что-то долго». Глаб сжимал и разжимал пальцы. «Я пойду туда. Я спрошу, как...» Игар пошел следом. Дверь спальни была приоткрыта. Повивальная бабка говорила раздраженно и властно. Старшая хозяйка, кажется, возражала. Что-то со стоном пыталась сказать роженица. Из комнаты вышел хмурый, как туча, старший хозяин. Оттолкнул пробирающегося вовнутрь Глаба. «Уйди, не до тебя». Глаб скривил лицо, выражение детской слабости портило его мужественные, красивые, в общем-то, черты. «Что, не так? Не так?» Хозяин сжал зубы. «Значит, повитуху надо звать, что на постоялом дворе живет. Она...» В комнате грохнуло что-то тяжелое. Лучшая на три деревни повивальная бабка распахнула дверь настежь, так что Игар успел увидеть постель и кого-то на постели, и какие-то тряпки на полу. Повивальная бабка уперлась руками в бока, и подбородок ее, отмеченный крупной родинкой, упрямо вздернулся. «Я тебя позову! Я тебя позову ее, приблуда-то приезжую! Я тебе дура, значит? Я говорю, судьбина ведет! Судьбина матерь выведет, али младенца!» Глаб двумя руками взял себя за горло. «Тири, жену мне спасите, а она потом другого родит!» Из приоткрытой двери донесся почти звериный, страдающий крик. Игар прислонился к стенке. «Святая птица! Ну как же все это уживается в одном мире? Кладбище, кишащее червями и нищими, похотливая возня на крышке саркофага, отягощенная телами виселица. Почему мир до сих пор населен? Его так трудно населять, этот поганый мир, так невыносимо тяжело. И собственная Игарова судьба, если вдуматься, не столь уж трагична. Все поправимо, если это не смерть или не роды». «Против судьбы не попрешь», — холодно сообщила старуха. «А это приблуда, говорят, уже сотню баб уморила». «Врешь ты все», — не выдержала хозяйка. «Коли не можешь, власти твоей нет». «Могу», — взвелась повивальная бабка. «Посюда», — провела рукой по горлу. «Могу, а дальше уже судьба». Тири закричала снова. Лап передернулся. Хозяин мрачно глядел вслед старухе, удалившейся в комнату и закрывшей за собой дверь. Жена его молча ожидала. «Послать?» — шепотом спросил хозяин. «За повитухой-то?» Женщина колебалась. Игар видел, как пальцы ее кромсают край передника, безжалостно выдергивают белые нитки. «Хуже не будет», — сказал мужчина шепотом. «Куда уж хуже». «Тихо, Глаб, тихо. Ежели он поперек в ней встал, куда хуже. У меня сестра вот так...» Глаб заплакал. «И уже поздно, наверное», — тихо предположила женщина. «Уже...» Мужчина сжал зубы. «О ней, о той повитухе разное говорят. Говорят, что она...» «Чего вы ждете?» — закричал Игар шепотом. О нем все забыли, его никто не замечал, а теперь он, наконец-то обретший дар речи, шагнул вперед возмущенное зло. «Чего ждете? Я за ней пойду. Я приведу ее сейчас, а там будете решать, поздно или нет. И где какая баба, что сбрехала?» Мужчина нахмурился. Глаза его холодно блеснули. Женщина поднесла из кромсона края передничка к губам. «Иди». Из кухни выглянула детская рожица и испуганно спряталась опять. Он колотил в запертую дверь, пока не сбил кулаки, а потом стал тарабанить ногами. И когда, в конце концов, сонный слуга отворил ему, опущенной руке слуги была суковатая палка. «Оплоумил!» Игар нырнул под его руку, быстро огляделся. В дальнем конце коридора шлепал туфлями упитанный мужчина в ночном колпаке и со свечкой. Игар не без основания принял его за хозяина. «Мне повитуху», — сказал он быстро, уворачиваясь от невмеру ретивого слуги. «Повитуха здесь живет, а там...» Он запнулся, потому что выяснил, что он даже не знает прозвище приютившей его семьи. «Там Тири рожает». «Моя жена пятерых родила без всякой повитухи», — сухо сообщил хозяин. «Заведение почтенное, ночь, люди спят». «Я вам шею переломаю», — закричал Игар в запальчивости, скорее всего, напрасной. «Человек же... ребенок...» Хозяин поморщился. «Ты, парнишка, не кричал бы?» «Вот лучше не кричал бы, дело тебе говорю. Потому как заведение почтенное, а крикуны, не знаешь, кто меня звал?» На лестнице стояла женщина. Поверх ночной рубахи на ее плечи накинут был плед. Маленькая лампа освещала ее лицо снизу, оттого она казалась фантастичным и таинственным, как у каменной химеры. «Тири рожает», — сказал Игар скороговоркой, — «и ребенок поперек, то есть идет поперек и...» «Понятно», — лицо женщины изменилось. Она чуть ниже опустила лампу, и тени скакнули. «Я сейчас, подожди». Снова увернувшись от слуги, Игар выскочил на улицу. В прорыве между тучами висела тусклая ущербная луна, и это был единственный свет во всем мире. Игар в тоске подумал, что все усилия могут оказаться тщетными. Поздно. И женщина вышла через минуту. В руках у нее был тугой узелок. Слуга с раздражением захлопнул дверь, на полуслове поглотившую его скверное ругательство. «Далеко?» — коротко спросила женщина. «На западной окраине», — с трудом выговорил Игар. Ему хотелось верить, что он не ошибся. «Лошадь есть?» Женщина огляделась, будто в поисках экипажа. Игар растерялся. «Нету. Я так бегом». Женщина нахмурилась. Игар испугался, что она повернется и уйдет обратно, если лошади нет. «Давно?» — отрывисто спросила женщина. Игар не понял. «Что?» «Давно роды начались?» Игар замялся. «Кажется, около полудня». «Времени нет запрягать». Женщина опустила голову, будто раздумывая. «Первые?» «Вторые?» «Чего же ты стоишь?» Женщина искренне удивилась. «Веди скорее». Она уцепилась за его локоть, и они отправились, почти бегом и почти в полной темноте. По счастью, улица была прямая и без перекрестков, и потому Игар надеялся, что они не заблудятся. «Ты муж?» — спросила женщина все так же отрывисто. Он сперва не разобрал. «Что? Муж? Твой ребенок родится?» «Нет», — он вдруг почувствовал едва ли не смущение. «Я так, знакомый». «Почему раньше не позвали?» В голосе ее скользнул металл. «Дураки, потому что», — бросил Игар в сердцах. «Бабка у них там. Здоровая такая». «Ясно», — отозвалась женщина. Больше они не разговаривали, берегли дыхание. Игар все ускорял и ускорял и без того быстрый ход, но женщина, к его удивлению, не отставала и не жаловалась. Хоть взять из ее рук тяжелый узелок он догадался только на полпути. Дом они увидели издалека. Во всех окнах горели огни. Игорь испугался, что услышит плач и причитание, как над покойником. Но из дома донесся все тот же натужный хриплый крик Тири. И откуда у нее еще берутся силы кричать? От давно догоревшего, но еще не остывшего костра тянулись запахи ароматных трав. На крыльцо выскочил Глаб, белый, с трясущимися руками. «Сюда! Пожалуйста, сюда!» Повитуха кивнула ему, приняла из рук Игара свой узелок и решительно двинулась вверх по лестнице. Он не хотел идти следом и все же шел. Дверь комнаты осталась приоткрытой, и в узкую щель Игар увидел, как старуха с потемневшей физиономией грозно берется в бока. Он успел поразиться нелепости и ненужности стычки, которая сейчас произойдет. Однако ничего не случилось. Приведенная им женщина быстро оглядела комнату, по-деловому кивнула старухе и тут же, развязав свой узелок, извлекла оттуда завернутые в белое полотно инструменты. У старухи на языке еще лежал язвительный вопрос, а новая повитуха уже негромко распоряжалась, расспрашивая о чем-то старшую хозяйку и выпроваживая с поручением ее мужа. То железное, что явилось из полотняного свертка, поразило старуху не меньше, чем Игара, а прочих, кажется, еще и напугало. Старшая хозяйка нахмурилась и хотела что-то сказать, однако новоприбывшая повитуха уже не обращала на нее внимания, и ее холодная, спокойная и в то же время доброжелательная уверенность мгновенно расставила все по своим местам. Когда повитуха пересела на кровать к роженице, Игар потерял ее из виду. Дверь длинно проскрипела и закрылась. Спустя несколько минут лучшая повивальная бабка на три деревни ушла, хмурая, как грозовое небо, и обескураженная. Игар, которому больше нечего было делать, вернулся на кухню. Младшие дети спали прямо здесь, на скамейках. Две старших девчонки, 12 и 14 лет, сидели плечом к плечу, крепко сжав губы и глядя на огонек лампы. Игар искренне посочувствовал им, созданным женщинами, и потому обреченным на многократные родовые муки. Крики Тири ненадолго стихли. Снова подкравшись к ее двери, Игар услышал шорох, тихий звон металла, перешептывание и мягкий, глубокий голос повитухи. 10 белых голубей из далеких исполей принесут тебе подарков, принесут тебе диковин, принесут тебе красивых. 10 черных лебедей унесите злую муку, унесите боли, хворость, мимо, мимо проносите. У Игара закружилась голова. Он ушел в кухню и до утра просидел в углу, обхватив руками плечи и слушая дыхание спящих малышей. Тири наверху стонала, то громче, то тише. Стучали по лестнице чьи-то шаги, что-то приносили и уносили. Повитуха говорила то тихо, то властно, то певуче, в полголоса. Игар так и не сомкнул глаз. Утром, ошалевший от пережитого, захмелевший от счастья Глаб сидел у изголовья полуживой Тири и без устали гладил, трогал, целовал ее руку. Старшая хозяйка прижимала к груди сверток с племянником, а повитуха, страшно осунувшаяся за ночь, что-то долго и подробно ей объясняла. Хозяин, отозвав Игара в сторону, серьезно признался. «Ох, напьюсь сегодня! Ой, мама, как напьюсь! И тебя напою, парень, потому как вроде бы породнились!» Игар бледно улыбнулся. Повитуха вышла во двор. В руках ее по-прежнему был тугой узелок. Игар с содроганием вспомнил ночную дорогу, ущербную луну и светильники во всех окнах. Вслед за женщиной вышел бледный опухший Глаб, вышел и прямо посреди двора встал на колени. «Госпожа, жизнь мою возьми! Что хочешь, что пожелаешь, все отдам! Спасительница, спасибо тебе!» Подошла старшая хозяйка. В руке ее подрагивал увесистый мешочек. «Госпожа, спасибо! Вот!» Повитуха спокойно приняла деньги, отсчитала с десяток монет, прочее с бесстрастным лицом вернула. «Беру, сколько дело того просит. Прочее не мне». Хозяйка собралась была возразить, но встретилась с ней глазами и отступила, смущенная. «Госпожа, плата — это одно. Это само собой. А что сделать тебе, чтобы отблагодарить? Может, чего пожелаешь?» Повитуха некоторое время молчала. Игар с удивлением рассматривал тонкие черные брови, мягкие губы, окруженная чуть заметным пушком и темный клубок собранных на затылке волос. Лицо женщины, мирное и доброжелательное, казалось, тем не менее, землисто-серым. Игар с удивлением понял вдруг, что она еле держится на ногах. Едва стоит, но привычно высоко держит голову, победительница, осознающая свою победу, кудесница, гордая своим причастием к чуду, счастливая не меньше, а может быть и больше этих измученных людей, но не подающая виду, спокойная и уверенная, и только взгляд. «Одна просьба», — сказала она наконец. «Я бы радовалась, если бы мальчонке дали имя, какое я скажу». Глаб воодушевленно закивал головой. Хозяйка тоже кивнула, и вслед за ней милостиво кивнул хозяин. «Назовите его...» Темные глаза женщины блеснули. «Назовите его Альмаром. Это хорошее имя, правда?» Что-то дрогнуло в ее голосе, будто едва-едва одним прикосновением зацепили глубокую и мощную струну. Игар не мог дать название чувству, скользнувшему в ее обыкновенных словах, но по спине его продрал мороз. Она ушла, забыв об Игаре, даже не взглянув в его сторону. Счастливый Глаб проводил ее за ворота. Старший хозяин напился, как обещал. Забойным и слегка нервным застольем Игар вдруг ощутил себя почти своим. Вовремя сходив за повитухой, он как бы приобщился к семейным тайнам. Старший хозяин и счастливый папаша Глаб от души посвящали его в тонкости, которых он рад бы и не знать. Тири, оказывается, хворала по женской части, и та самая старуха, лучшая на три села, обещала ей бесплодие. Старуху не ругали особенно, но и поминали с неохотой. Старшая хозяйка по секрету поведала, что о той повитухе, которая спасла жизнь матери и младенцу, болтает, будто бы она ведьма. Глаб, расчувствовавшись, заявил, что спасение жены и сынишки готов принять и от ведьмы тоже. Перед глазами Игара стояло мягкое и вместе с тем непреклонное лицо. 10 белых голубей из далеких исполей. Он сидел среди уверенных, деловитых людей, заново переживавших свой ужас и последующее счастье, а заодно строивших планы о покупке новой коровы и перестройке курятника. Он был благодарен им за краткое забвение. Странно или нет, но спеша в темноте за повитухой, он ни о чем другом не успевал уже думать. Ни об Элазе, ни о скруте, ни о скорой смерти. «Все в мире правильно», — думал он, слизывая с ложки творог, обильно политый медом. «Кто родился, умрет. Сначала я, а чуть позже этот новый сын Тири, Альмар». Он отбросил эту мысль как невообразимо гадкую. Старшая хозяйка, между тем, признавалась, что молила о спасении сестры все известные ей силы, в особенности святую птицу. И птица, вероятно, помогла, потому что в скором времени она, старшая хозяйка, отправится в ближайшее гнездо, Глаб присвистнул, экая даль, и поблагодарит птицу лично. Старший хозяин снисходительно усмехнулся. Он, оказывается, еще неделю назад принес тайком от всех жертву родильнице земле. Закопал на плодородном поле деревянную дощечку с выжженным на ней именем Тири. Старшая хозяйка усомнилась, что такая жертва имеет смысл. Старший хозяин нахмурился. Жена его может верить во что угодно и в птицу тоже, а он мужчина и давно знает, что нет, вернее, способа сохранить человека от напасти. Родильница земля покровительствует не только беременным, но и женщинам вообще, а потому он намерен в скором же времени выжечь на дощечке имя повитухи, Тиар, и закопать на самом плодородном из полей, что за мельницей. Игар лил в его миску мед, светлый и густой. Мед стекал по белой горке творога, заливал его тягучими волнами, поднимался, грозя покрыть вершину творожной горки, полился через край, потек по столу медленно, величаво, густым потоком. Его схватили за руку. «Ты чего? Будет, хватит! Гляди, что натворил!» Он смотрел, как они хлебом и ладонями собирают со стола медовую реку. Глаб, пьяный от трех глотков яблочного вина, клялся по очереди отблагодарить известных ему духов и богов. Усы старшего хозяина обвисли, как две медовые сосульки. «Как ее зовут?» — спросил Игар шепотом. Хозяйка удивленно нахмурилась. «Кого?» Игар молчал. «Что с тобой?» — спросила хозяйка уже обеспокоенно. «Перепил», — беззлобно предположил старший хозяин. Игар обернулся. «Ее имя ты только что называл». «Тиар ее зовут», — Старшая хозяйка по очереди облизывала пальцы, будто аккуратная кошка. «Госпожа Тиар! Я же говорю, что при нее болтает, будто она...» Игар смотрел, как она говорит, и не слышал ни слова. Слуга узнал его и недобро прищурился. «Что, опять рожает кто-то? Или это у тебя морда постоянно так перекошена от природы?» Игар облокотился о забор. Постоял, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Нельзя торопиться. Нельзя волноваться. Теперь все возможное хладнокровие. Птица слышит его, птица поможет. Слуга выпятил губу. «Чего вылупился? Говори, либо проваливай». «Госпожа Тиар у себя?» — спросил Игар на удивление спокойно. Даже похвалил себя мысленно. «Молодец». Слуга почесал за ухом. Снова взглянул на Игара, на этот раз подозрительно. «А у тебя к ней чего?» «Нельзя закипать», — сказал себе Игар. «Нельзя раздражаться. Этому наглому дураку не удастся вывести его из себя». «У меня к ней дело», — проговорил он как мог кротко. «Позволь, я пройду». Слуга скривил губы. «Отдыхает она. Велела разбудить, только если народы покличут. Ты народы ее или как?» Игар отвернулся. Вспомнил землисто-серое, осунувшееся лицо. Спасая Тири и младенца, эта женщина устала чуть не до обморока. «Я подожду», — сказал он глухо. «Сяду под забором и подожду. Не прогонишь?» Слуга поковырял в носу и ничего не сказал. Игар привалился спиной к теплым доскам. Следы кнута тут же о себе напомнили. Поморщившись, он повернулся боком. Неожиданная передышка. Он искал так долго, подождет еще несколько часов. Он погрузился в сон глубоко и внезапно, как ныряльщик. В его сне серые с красным пятна скользили по поверхности большого шара. Не то деревянного, не то костяного. Тени и блики. Он то улыбался, то прерывисто вздыхал. Забытье, передышка. Потом он во сне почувствовал, что кто-то стоит рядом. День выдался по-осеннему благостный и по-летнему теплый. Как немучительно было стирать в ледяной воде, да еще согнувшись в три погибели, но неделями не менять одежду еще мучительнее. А хуже грязного белья, может быть, пожалуй, только новая Илазина затея. Покончив со стиркой, она аккуратно развесила свой износившийся наряд на ветвях невысокой ивы. Все, что носила, все до нитки. Солнце стояло высоко и припекало от души, а потому озноб, сотрясающий ногое тело Илазы, никак нельзя было списать на холода. Ее план казался столь же мерзким, сколь и безнадежным. Это был не план даже. Смутная задумка, основанная только на слышанном от матери утверждении, что все существа мужского пола прежде всего похотливы. Прежде всего похотливы, а потому же злые или добрые, подлые или благородные. Плоский камень на берегу ручья оказался теплым, как свежеиспеченная булка. Подавив в себе внезапную тоску по хлебу, Илаза устроилась на валуне в живописной позе соблазнительницы с дешевой картинки. Она нежилась, с ленивой грацией подставляя ласковому солнцу лицо и груди, бока и спину. А мысли тем временем вертелись по кругу, как цирковое колесо с запертой в нем тощей белкой. Пусть он не придет, пусть он не заметит ее. Ведь часто случалось, что за 3 или 4 дня он не показывался ни разу. Одежда высохнет, она со вздохом облегчения облачится в чистое, и у нее будет еще много ночей, чтобы лежать в сухих теплых листьях и не думать о плохом. Но кто тогда ее спасет? Если она не вывернется, не придумает, не решится, не заставит себя осуществить самый невозможный план, кто спасет ее в минуту, когда звезда Хота скроется за горизонтом? Вряд ли на свете может быть нечто худшее, чем смерть от скрутовых лап или жала. Во всяком случае, то, что она задумала, ничуть не хуже. А если так, нечего прятаться и уговаривать судьбу. Пусть он не придет. Наоборот, пусть приходит. Она ждет его. Ждет. И, закрыв глаза, она сквозь веки видела красный солнечный свет. Нельзя дрожать и покрываться пупырышками, как голая девка, которую выгнали из бани. Ее тело молодо и красиво. В ее силах сделать его еще и жадным. Пусть через боль, через усилие, Надо, надо. Она попыталась вспомнить ту ночь на алтаре, но вместо вожделения снова пришел озноб. Что поделать, если в собственной памяти ей не почерпнуть нужных красок и образов, то придется притворяться, придется вспомнить и дешевые картинки, и слышанные где-то рассказы, и рыжую веснушчатую горничную, которая даже пыль вытирала, зазывно виляя бедрами. Она и понятия не имела о том, что может быть дальше, насколько похотливы скруты. Или, вернее, насколько скрут сохраняет качество мужчины, которым он был когда-то. Как там говорил этот бедный рыцарь? Скрут — это чудовище, в которое превращается человек, жертва предательства. Она не вдумывалась в смысл этих слов. Для нее они сейчас значили только одно. Скрут был человеком, мужчиной, а значит... «Погоди, погоди», — одернула она себя. «Жертва предательства. А предал его кто? Как не Тиар? Предательство — то же самое, что измена. Она изменила ему. Иначе быть не может. Как иначе женщина может предать мужчину? Значит...» Она почувствовала чужое присутствие, и мысли ее, и без того несущиеся по неровной узенькой дорожке, полностью потеряли всякий порядок. Не рассудком, а одним только инстинктом она поняла, что подобие стыдливости сейчас куда уместнее полного бесстыдства, а потому вскочила, будто бы в смятении, и поспешно спряталась в ветвях реденького невысокого кустарника. Тот, что скрывался в кронах, не спешил уходить. Содрогаясь, она поздравила себя с первой победой. Если бы скрута решительно не интересовали ноги и женщины, он попросту потихоньку убрался бы, даже не вступая в разговор. Минуты шли и шли, ветки кустарника царапали и лазя бока, ноги и спина затекли от неудобной скрученной позы, а невидимый наблюдатель не уходил и не подавал голоса. Онемел от вожделения, мрачно подумала Элаза, и решилась заговорить первой. Я знаю, что вы здесь. Молчание. Элаза лихорадочно пыталась сообразить, что делать дальше. Мышцы ног болели уж совсем уж невыносимо. Она набрала полную грудь воздуха и выпрямилась, раздвигая кустарник молодой, дерзкой высокой грудью. Я теперь знаю. Я знаю, что сделала с вами Тиар. Вздох? Или ей послышалось? Дышат ли пауки вообще? У них же нету легких. Непристойно подглядывать и молчать, сказала Элаза шепотом. Сухой короткий смешок. А зазывать и молчать пристойно? От обиды у нее на мгновение перехватило дыхание. Она княжна. Она сочеталась со своим мужем на алтаре. Воспоминание о брачной ночи в эту секунду оказалось неприятным. Она стиснула зубы, удерживая на лице чуть наивную, благожелательную улыбку. Она не поняла оскорбления. Она слишком невинна, чтобы понять такую гадость. Через это надо перешагнуть. Через гадость тоже. У нее есть шанс, потому что теперь Скрут ведет себя как мужчина. Как это все-таки может произойти? Ей придется зажмурить глаза, затыкать уши и нос. А может быть, от его любовных утех она попросту умрет, и эта смерть будет даже отвратительнее, чем та предопределенная, которую она таким образом стремится избежать. Сделав первый шаг, не останавливайся, так учила ее мать. Медленно, неторопливо, тщательно следя за осанкой, она выбралась из кустарника на открытое место. Волосы, упавшие на плечи, назойливо щекотали кожу, но Элаза знала, что с распущенными волосами любая женщина выглядит привлекательнее. Она встала на плоском камне, как на подмостках. Ледяным ногам было приятно чувствовать сохраненное камнем тепло. Все ее свежевыстиранные тряпки трепетали на ветвях, как вымпелы. «Я знаю больше, чем вы думаете», — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Я обо многом догадалась сама. Вы сами себя поймали в эти ваши сети. Потому что месть одной женщине — не может быть смыслом жизни. На свете полным-полно женщин и очень красивых. И вы отомстите своей Тиар куда больше, если...» И Лазу вдруг осенило, и она заговорила скороговоркой. «А хотите, я приведу вам, если не Тиар, то... кого хотите? Найду и приведу. Десяток невинных девиц. Моя мать легко может это устроить. Моя мать и Тиар сможет найти. У моей матери куда больше возможностей, чем у одного бедного глупого Ягара. «Да, моя мать найдет вам тиар, но стоит ли?» Она улыбнулась. Улыбка далась ей с трудом. Но и получилась на славу. В меру кокетливая, в меру смущенная, в меру зовущая. Движение в ветвях, колыхание серой паутины. И Лаза увидела, как липкое полотнище разворачивается у нее над головой, и невольно присела, ужаснувшись мысли об этом, происходящем в ритмично подрагивающих сетях. Полотнище паутины исчезло. Над ее головой снова было голубое небо. Облегчение оказалось сильнее разочарования. Она еле удержалась, чтобы не выказать его. Едва сумела стереть с лица страх. Бесстыдно провела ладонью по собственному крутому заду. «Я не знаю, что такое настоящая мужская сила. Игар, сами понимаете, все же сопляк». «Игар-то тут при чем?» — сказала ей совесть. «Постыдилась бы трепать имя человека, который, возможно, погиб, пытаясь тебя спасти». И Лаза осеклась. Паутине молчали. Знать бы, что у него на уме. Если бы у него было лицо, если бы видеть выражение его глаз... И Лазе случалось ловить на себе масляные взгляды стражников, брошенные из-под тишка, в уверенности, что она не заметит. Те похотливые глазки казались ей маленькими кусочками сала, встроенными под надбровные дуги. Знать бы, что Скрут способен испытать что-либо подобное. Разве она не женщина? Разве она не уверена в собственной привлекательности? Разве ее ногое тело не прекрасно? «Повернись-ка», — медленно сказали из ветвей, будто читая ее мысли. Она стояла, удерживая на лице улыбку. Рука теперь уже механически поглаживала и поглаживала крутое бедро. «Повернись», — говорю. «Я хочу разглядеть как следует, что же мне такое предлагают». Она из последних сил закусила губу. Вся кровь бросилась ей в лицо, а улыбка превратилась в оскал. «Мерзавец, чудовище, тварь! Но жить-то она хочет». Медленно, будто ступая по битому стеклу, она повернулась на своем камне. Круг. Второй. Третий. Как заводной волчок. «Хватит! Тебе, наверное, говорили, что твои тощие ноги красивы». Подобно бойцу осаждающей армии, который уже ослепленный, кипящий смолой и утыканный стрелами, все же продолжает свой безнадежный приступ, и Лаза выдавила игривую ухмылку. «И ты считаешь, что сиськи, торчащие в небо, делают тебя желанной? Что твой тугой зад способен закрыть с собой вселенную? Что ты настолько совершенна, что можешь торговать собой и даже запрашивать столь высокую цену? Ты вправду так считаешь?» Еще несколько секунд, и Лаза стояла, невыносимо прямая, будто сосна. Потом воля ее сломалась, и ноги подломились, как спички. Ее унижение достигло высшей точки, когда, рыдая, она повалилась на землю и зашлась слезами. Тот, что сидел в ветвях, упивался ее поражением недолго и без удовольствия. Обозначив свой уход резким треском переломленного сучка, он растаял среди живописных желтеющих крон.